Что ж, милосердием благостью, и любить учишь даже врагов. Воду жизни твою пью я с радостью, исполнять твое слово готов. Ты влечешь неподдельной свободою, освещая идущих тебе. Отцовской заботою лечишь ты изнемогшим в борьбе. Ты влечешь обещание вечности, где нет смерти, страданий и слез. Нежно любящий до бесконечности, добрый пастырь, спаси Христос, добрый пастырь, спаситель Христос.